Это был первый обломок льдины. За ним плыли другие, шумом и плеском терлись о борта, проскальзывали с обеих сторон и исчезали. Внезапно в северной части неба появился яркий зловещий отблеск. От самого горизонта он распространялся по небу, бледнел и затухал в зените. И в то же время донесся звук, похожий на плеск волны, разбивающейся прибрежные скалы. Отблеск был отражением белых ледяных полей, звук — шорохом трущихся друг о друга обломков льда. Иногда они так сильно бились о борт, что корпус корабля стонал и трещал, а люди, стоявшие на палубе, с трудом могли удержаться на ногах. Мы приближались к чему-то неизвестному. Несколько дней мы плыли вдоль кромки огромных белых полей, тянувшихся до самого горизонта. «Войти во льды!» — раздался однажды вечером приказ капитана. Но прежде чем нам удалось укрыться в них, море взволновалось, расшумелось и забушевало вовсю. Мы свернули паруса, но, несмотря на это, продолжали двигаться с бешеной скоростью. Корабль швыряло во все стороны. Глыбы льда наползали друг на друга, яростно бились о борт, чтобы через минуту разлететься на куски. Через всю палубу, от носа до кормы, перекатывались вспененные волны. Воздух дрожал от грохота, от все нараставшего гула. «Свистать всех наверх!» — вновь прозвучала команда. Примолкшие моряки ожидали новых приказов. Мы все дальше входили во льды. Перед носом корабля образовались большие белые груды. Вдруг рядом появилась огромная ледяная стена. Она нависла над палубой. Казалось, что в любой момент она рухнет всей своей тяжестью, сокрушит борта, сметет нас с поверхности моря. Молниеносный поворот руля, и корабль благополучно миновал грозную преграду. Но в тот же момент треск, звон и грохот сотрясли воздух. С подветренной стороны посыпались осколки льда. Большая ледяная глыба повредила нам борт. Чем дальше входили мы во льды, тем меньше качала викинг. Вода скатилась с палубы, утих грозный шум льда. Но впереди, высоко над нами, продолжала неистовствовать буря. При каждом новом сотрясении казалось, что корабль развалится. На следующее утро я не поверил собственным глазам. Вокруг, куда ни глянешь, тянулась тихая белая равнина, застывшие ледяные поля. В солнечных лучах бриллиантами сверкал иней, густо покрывающий такелаж. Ничто не нарушало тишины. Если бы не были повреждены борта, я бы не поверил, что здесь совсем недавно бушевал шторм. Такой была моя первая встреча со льдами.